«Извини», — улыбнулся Малдо. «Глупость», — сказал я с перепугу. «Я, правда, к такой скорости совершенно не привык. Особенно по плохой дороге. Вот, кстати, отдельная тема. Сможем ли мы с ребятами переделать дорогу тем же методом, что перестраиваем разваленные дома?» «Слушай, а это идея. Работаем максимум на одну ночь. Вообще говорить не о чем. Если только... В общем, надо попробовать». «Вот это другой разговор. Пошли в твой куманский павильон. Пилюль от любопытства, говорят, еще не изобрели, поэтому моя жизнь в опасности». Любопытство любопытством, а по дороге я очень внимательно смотрел по сторонам. А вдруг и правда где-нибудь здесь скитается очередная жертва своего ночного кошмара? Ну, если уж судьба меня сюда привела. Но вокруг бродили только праздные зеваки, причем бодрствующие, все как один. Совсем немного, несколько дюжин человек, не больше. А я-то думал, вокруг дворца Ста Чудес сейчас полгорода ошивается. Видимо, люди падки не столько на зрелище, сколько на события. Им больше нравится соучаствовать в процессе, чем созерцать результат, каким бы красивым он ни оказался. Заметив зеленую шляпу Малдо, зрители оживились и направились было к нам, но, узнав меня, изменили траектории движения все как один. Я подумал, что со стороны наша совместная прогулка выглядит как арест великого зодчего. Или наоборот, спасение его от какого-нибудь неведомого ужаса, свившего уютное гнездышко в новостройке. «Надо было мне сперва рожу изменить, а уже потом по публичным местам шляться», — вздохнул я. «Прости. И в следующий раз сам напоминай, я рассеянный». «Какое может быть прости? Мне-то только лучше», — отмахнулся Малдо. «Пусть теперь придумывают, зачем ты сюда приезжал. Домыслы, слухи, сплетни — все это сейчас только на пользу. Надо как-то подогревать интерес к нашему дворцу до окончания внутренних работ. Глупо будет, если мы его откроем, а все уже забыли, что это такое и зачем оно было нужно. И никто не придет. Эй, ты куда собрался?» «Как куда? В твой куманский павильон. Мы же вроде его смотреть приехали». «Нет, здесь заходить не надо. Я же все двери заговорил, чтобы никто раньше времени не пролез, пока у нас ничего не готово. Пошли, проведу через служебный вход». Служебным входом во дворец Ста Чудес оказалось окно умпонского великаньего дома, незастекленное и крест-накрест забитое досками. Малдо утверждал, что доски держатся на самом простом из защитных заклинаний. Всего за 5 минут можно открыть проход и горе не знать. Правда, провозился все 10, но у меня язык бы не повернулся его торопить. С этими грешными защитными заклинаниями вечно так. Наложить их — секундное дело, зато чтобы снять, приходится потом повозиться. Даже с Джуфина порой 7 потов сходят, когда он открывает свой сейф. И большую часть непристойных ругательств, снискавших мне глубокое уважение портовых нищих и матросов пиратской шикки, я узнал от него в эти непростые моменты. Но в конце концов Малдо все-таки добился своего, доски благополучно исчезли, а потом снова материализовались у нас за спиной. «Здесь пока ничего интересного», — сразу заявил он. «Не смотри». «Ничего интересного — это у нас теперь вот что. Стол такой величины, что я смог бы пройти под ним, чуть-чуть пригнувшись, а Малдо даже шляпу не пришлось бы снимать. И соответствующих размеров стулья. Всего 2. Шурф мне как-то рассказывал, что жители страны Умпон не признают больших компаний. То есть ради работы, учебы, поездок или других насущных дел они, конечно, объединяются, но для совместного досуга собираются исключительно парами. Умпонцы считают, что совершенный душевный контакт возможен только между 2 собеседниками. Третий всегда кажется лишним, не говоря уже о 4-м, 5-м и 6-м. А несовершенному в их жизни нет места, даже если это несовершенное, просто вечеринка, танцы или дружеский обед. Мне, кстати, тоже кажется, что самые лучшие, глубокие и искренние разговоры происходят именно один на один. И путешествия, и просто прогулки вдвоем обычно получаются самыми удачными. Но я все равно рад, что не родился умпонцем. Без некоторых прекрасных несовершенств, вроде общих посиделок в гостиной мохнатого дома, жизнь была бы мне не мила. Впрочем, я увлекся. А на самом деле только и хотел сказать, что внутри умпонского великаньего дома стояла великанья же мебель, стол и 2 стула. А Малдо Йоз чуть ли не силком тащил меня прочь, повторяя: «Не смотри, это пока не готово. Я тут буду все переделывать. Не считается, забудь. Главное, не пытайся меня отравить, как единственного свидетеля несовершенства твоего творения. — сказал я, когда он таки вытолкал меня в коридор, успокоительно пустой и темный. — Я яды не люблю, они невкусные. — Ладно, — невозмутимо кивнул Малдо. — Не будет тебе ядов, раз не любишь. Я сговорчивый. Пошли, покажу тебе законченную вещь. Сразу увидишь разницу и поймешь, что я не просто так самодурствую, когда говорю «не смотри». — Да ясно, что никто не любит показывать черновики. Просто имею в виду, я в этом смысле идеальный зритель. — Сразу видишь, каким все будет, когда я закончу работу? — восхитился Малдо. — Да нет, просто я неприхотлив и рассеян, поэтому сперва мне все очень нравится, а потом сразу же вылетают из головы, если, конечно, не потрясло до глубины души. — Вот то-то и оно. А мне надо, чтобы тебя потрясло. Ладно, идем скорее, пока я не передумал. Ужасно нервничаю, когда что-то тебе показываю, а сейчас особенно. Ну и зря.